заценили, в доме друга ли гостья. Но скучно мне одной, ужасно мне, лишь приятно быть вдвоем. Мы время провести прекрасно, туда с милым дружком идем. Но милый где? Уж надоел. Его прогнала я вчера, но сердцем я скоро утешусь. Знай, любить ему пора. За мной все идут толпою, но мне не нравится никто. Прошла неделя, я не знаю, полюбит кто и я кого.